обыкновенно считают необходимым для придания законности новому отрицать правильность старого, стремятся снять с него освящение, умалить его значение и, встречая сопротивление со стороны поклонников старого, стремятся поругать, разбить кумир, разрушить жертвенник и храм, чтобы воздвигнуть на их место другой храм, постановить другой кумир. Недовольствовались приведением в соотношении деятельности Петра с новой деятельностью своего времени, недовольствовались тем, что говорили: Петр Великий сотворил тело, Екатерина II влагает в него душу, начали укорять Петра, что он и для своего времени действовал неправильно, незаконно, изменял старое лучшее на новое худшее. Эта крайность противодействия не имела сильного отзыва. XVIII век завещал XIX многотомный панегирик деятельности отца Отечества, и книга Голикова заслонила собою книгу Болтина, заключавшую резкие выходки против деятельности преобразователя. Однако самое направление труда Голикова, старание автора постоянно оправдывать во всем своего героя, показывает нам, что во второй половине XVIII века русская мысль работала над великим явлением, и противоположные взгляды сталкивались. В XIX веке опять новые условия, которые вызвали враждебный взгляд на деятельность Петра. Крайности французской революции, потрясение государств и насилие над народами, произведенные Французской империей, результатом революции и страх перед возобновлением революционных движений заставили относиться враждебно вообще ко всем быстрым нарушениям старого, усилили охранительное направление, которым отличался и автор истории государства российского, давший деятельности Ивана III предпочтение перед деятельностью Петра Великого. Скоро явились другие причины, поведшие в литературе к враждебным выходкам против деятельности преобразователя. Мыслители XVIII века имели в виду преимущественно человека, отвлеченно взятого, его отвлеченные права. В XIX веке обнаружилось противодействие этому направлению, оказавшемуся односторонним. Гнет, испытанный народами от Французской империи, пробудил национальное чувство, и народы бросились к изучению своего прошедшего с целью выяснить и укрепить свою национальность, что и повело к господству принципа национальности, во имя которого совершались и совершаются важные события нашего времени. Направление, в сущности высокое и благодетельное, в крайностях своих породило на Западе германофильство, в России славянофильство. Переворот, совершенный Петром, который провозгласил несостоятельность древнерусского чисто национального быта и потребовал от своего народа, чтобы он заимствовал учреждения и обычаи у народов чужих, такой переворот не мог возбудить сочувствие в людях, служивших господствующему принципу времени с крайним увлечением. Сюда присоединялся доведенный также до крайности взгляд на значение народных масс, без должного определения отношения их к своим историческим представителям. Петр явился страшным деспотом, который, руководясь своим произволом, своим личным взглядом, заставил насильно часть своего народа, высшие слои общества, переменить древние прадедовские нравы и обычаи на новые, чуждые, тогда как низшие слои народонаселения сослужили перед Отечеством великую святую службу, оставшись верны старине. Таким образом, произошло раздвоение между высшими и низшими слоями народонаселения, что и составляет главное зло русской земли, начиная с царствования Петра. И этот второй протест против деятельности Петра, протест XIX века, не может быть принят в науке. Мы имеем полное право не сочувствовать крутым переворотам в направлениях народной жизни. Бури очищают воздух, но опустошение, которое они по себе оставляют, показывают, что это очищение куплено дорогою ценою. Сильные лекарства условливаются сильными болезнями, и мы знаем, что допетровская Россия накопила в себе много болезней, и явления преобразовательной эпохи всего лучше указывают на них. Политическое тело оздоровело, получило средства к продолжению жизни, и жизни богатой, сильными проявлениями, но историк впал бы в непозволительную односторонность, если бы не заметил, что сильные средства обыкновенно оставляют по себе и неблагоприятные для организма последствия. Эпоха преобразования не представляет в этом случае исключения. Не дело историка, безусловно, восхищаться всеми явлениями этой эпохи, безусловно, оправдывать все средства, употреблявшиеся преобразователем для лечения застарелых недугов России. Но, изображая деятельность человеческую, с необходимую в ней темную стороною, историк имеет право изображать деятельность Петра как деятельность великого человека, послужившего более других для своего народа и для человечества. Время переворотов есть время тяжкое для народов. Такова была и эпоха преобразования. Жалобы на тягости великие слышались со всех сторон, и не напрасно. Русский человек не знал покоя от наборов. Набор в тяжелую беспрерывную военную службу, пехотную, в новую службу морскую. Набор в работники для новых трудных работ в местах отдаленных и непривлекательных. Набор в школы свои, набор для ссылки, в учение за границу. Для войска и флота, для работ, школ и больниц, для содержания дипломатов и для дипломатических подкупов нужны деньги, а денег нет в бедном государстве. Тяжкие подати деньгами и натурою ложатся на всех. В нужных случаях вычитают из жалования. Люди достаточные разоряются постройкою домов в Петербурге. Взято все, что можно было только взять. Все отдано на откуп. У бедного народа нашелся предмет роскоши, дубовые гробы, и те отобрала казна и продает дорогою ценой. Раскольники платят двойной оклад, бородачи окупают свои бороды. Предписание за предписанием. Ищите руды, ищите красок, доставляйте монстров, ухаживайте за овцами не так, как прежде, выделывайте кожи, стройте суда по-новому, не смейте ткать узких полотен, возите товары не на север, а на запад —